Чудесно поет эта девушка. Неужели вам не нравится? Нравится. А мне показалось, что, слушая ее, вы думали о чем-то другом. Да, мой молодой друг. Я вспомнил, как много лет назад в этом театре пела красавица Илька. Это была чудесная девушка. Весь Париж восхищался ею. Вы опять задумались. Да, эта мелодия. Как Илька пела эту песенку. Между прочим, это играет ее отец, старый скрипач Цвибуш. А что случилось с Илькой? Она внезапно исчезла. Исчезла? Почему? О, это сложная история. Расскажите. Не надо спешить, молодой человек. Расскажите, что же случилось с Илькой? Никто лучше папаши Цвибуша не расскажет нам о красавице Ильке. Гарсон! Дальше! Попросите к нашему столу этого старого скрипача. Дальше! Здравствуйте, господин Домарен. Садись, старик. Твоя скрипка напомнила мне дни, когда твоя дочь покорила весь Париж. Помнишь, как мы кричали «Браво, браво, Илька!» Венгерские песни. Бедная девочка, я хочу, старик, чтобы мой молодой друг услышал о том, как простая девушка боролась за то, чтобы смыть оскорбление, нанесенное сильными мира сего. Выпей, старик. И расскажи о своей дочери. Ты хорошо рассказываешь. Ваше здоровье, господин Домарен. Спасибо за добрую память об Ильке. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ваше здоровье. В июне венгерская степь дает себя знать. Ветер, если он и есть, горяч и сушит кожу. В воздухе тишина от утра до вечера. Тишина эта наводит на путника тоску. Одни только сады и виноградники не блекнут, не желтеют и не сохнут под жгучими лучами степного солнца. В них царят тень, прохлада и чудный воздух. Солнце было на полдороги к западу, когда мы с Илькой свернули с большой дороги и направились к саду графов Гальдаугенов по длинной аллее. Иди сюда, отец! Ой, как здесь хорошо! Сегодня мой зяблик, день твоего рождения. Что-то подарит тебе судьба. Какой подарочек? Я хотела бы, чтобы судьба подарила мне сегодня обед. Ишь, чего захотела? Давно уж я не ела ничего горячего. За чашку бульона я отдала бы 10 лет жизни. И отлично бы сделала. Самый плохой бульон во много раз лучше нашей дурацкой жизни. Ну подожди, потерпи. Я предчувствую, что мы недаром плетемся ко двору благородных графов Гальдаугенов. Когда мы войдем во двор и заиграем, нас засыпят презренным металлом. Нас послушает сам граф, и ему залезет в голову мысль, что нас не следует гнать со двора. Мы набьем наши карманы монетой, и Илька угостят обедом. Мечтай, Илька, чего не бывает на свете. Мы шли еще долго. Аллея была длинна, как язык старой девки. Она тянулась версты на три, и, наконец, мы подошли к графскому дому. Граф, кажется, он. Сбывается мое пророчество, и пьян к тому же. Господин главный управляющий его сиятельство приказал вам спеть что-нибудь повеселее. Что же мы споем, Илька? Песню о красавице, которая продала себя. Что ты, с ума сошла? Разве в доме повешенного говорят о веревке? Ведь графиня Тереза тоже продала себя, выходя замуж за графа Гальдаугена. У богатых это чаще бывает дочка. Графини нет дома. Ты же видел, как она проскакала мимо нас на лошади. А господину управляющему эта песня должна понравиться. Ты думаешь, что никто здесь не знает, что эту песенку поют наши крестьяне в насмешку над графиней? Ну что же вы молчите, господин управляющий не любит ждать, а то уйдете с пустыми карманами. Что же мы будем петь? Песню о красавице, продавшей себя. Маскарад и фолумигер, шей хой лулулулулару, леон башар лосокитер, шей хой лулулулулару, саскоринты роднокиньек, шей хой лулулулулару, миен драгон мигиш беснек, шей хой лулулулулару. Маскарад и фолумигер, шей хой лулулулулару, Шай, чуза по приказу шейхой-лу-лу-лару. Худёги да гюки на за шейхой-лу-лару. Шейхой-лу-лару. Это Тереза, расходитесь. Худёги да чуза по приказу шейхой-лу-лу-лару. Как ты смел петь эту песню, негодяй? Не смейте петь, папа Цвебуша! Не смейте! Убирайся, Илья! Вы не смеете бить нас. Что? Не смеете! Ты? Пусть они уйдут. Убирайтесь отсюда! Илька помогла мне встать, и мы пошли прочь от графского дома. Как она смела, отец! Твоего отца побили. Не удивляйся. Его побили не в первый, а в 41-й раз. Пора привыкнуть. Где-то тут должна быть тропинка, которая вьется змейкой к часовне. Там можно найти воду. Вот она. Осторожно, крапива. Слышишь? Журчит ручей. Ах, как мне хочется пить. Мои внутренности сухи, как пергамент. Вот и ручей. Пьем, Илька, за твое здоровье. Илька! Слышишь, девочка, зачем сердиться? Будь умницей. Ты бледна, как мертвец, и дрожишь. Смотри, глупая, как умрешь от злости, так будешь знать. Перестань, ну! Я еще счастлив, что моя скрипка цела. Не раздавили ее. Нет, не могу. Никто не имеет права, папа, бить тебя по лицу. Никто. Неужели? А я этого не знал. И без тебя знаю. Ни по лицу, ни по спине, ни по животу. Ну что ж ты хочешь? Я хочу, чтобы никто не смел бить тебя. Я хочу ей отомстить. Отомстить? Кому? Жене графа Гальдаугена. Довольно болтать глупости. Цыганка хочет отомстить урожденной баронессе. Да, хочу я отомщу. Почему она била тебя? Кто ей дал на это право? Разве она не понимает, что мы тоже люди? Не понимает, потому что она волк. А ты что хочешь? Волков учить кушать сено? Это не наше дело. Нет, нет, отец. Ты все это говоришь только потому, что мне вредно сердиться. Ты меня не успокаивай. Я ей все равно не прощу. Пусть меня Бог накажет, если я прощу ей эту обиду. Ягненку храбриться против волка значит только терять напрасно слова. Замолчи лучше. Хорошо, что моя скрипка цела. Чего тебе понадобился суд? Что ты хочешь там делать? Что? А мы будем судиться с этой бессовестной негодяйкой. Да ты дура, дочка. Ты с ума сошла. Ты потеряла всякое умение соображать, голубушка. Или ты, может быть, шутишь? Нет, не шучу, отец. Я не могу так хладнокровно относиться к этой обиде, как ты. Я сама пойду в суд и потребую, чтобы ее наказали. Дура ты, Илька, дура. Лучше отдохнем. Поспи немножко. После хорошего сна будешь разумней. Но Илька уже не слушала меня. Она глядела в землю, шептала что-то губами и шевелила пальцами, как бы рассуждая с собой. Она еще долго не могла успокоиться. Время было к вечеру. Она взяла свою арфу и тихо-тихо запела. Lotto resgünyer fog, ez is színű lebel. Úgy alakult a sodorta, az ősz meghideg На следующий день Илька настояла на своем. Пришлось идти к судье. Осмелюсь беспокоить вашу честь одним единственным вопросом. Ну. Вы извольте быть судьей. Я судья, но только до обеда. А вы изволили уже покушать? Ну да. Я обедаю в половине третьего. Это вам должно быть известно. По праздникам я обедаю в половине второго. Но, Ваша честь, нет правил без исключений. А у меня есть. Я не признаю в данном случае исключений. Я сужу людей только натощак, старина. Когда я менее всего расположен сентиментальничать. 10 лет тому назад я пробовал судить после обеда. И что же выходил? Ты знаешь, что выходил, старина? Я приговаривал к наказанию одной степенью ниже. Ваша честь. Ваша честь. А это что за девочка? Это, ваша честь, моя дочь. Она-то и является к вам просительницей. Ага. Так. Подойди поближе, красавица. Ну, что тебе нужно? И Илька дрожащим голосом рассказала все то, что произошло во дворе графа Гальдаугена. Судья долго не мог понять, что хочет от него девочка. Ну так что ж тебе, красавица, от меня нужно? Я хочу, чтобы вы наказали эту женщину. О! О! Вот как? Понимаю. Наказать графиню Гольдауген. С большим удовольствием. Сейчас мы ее засадим в тюрьму. А? Господин судья. Послушай. Послушай, старина. Ты где породил эту красотку? На Луне или на Земле? А? На Земле, ваша честь. Эх, какие же вы дураки, дураки и чудаки. Почему же? Вероятно, потому что мозгов нет. Гольдаугены меня кормят и поят, а я их судить стану. Да. Гольдаугены графы. А она дочь цыгана-скрипача. Нет, не на земле вы родились. Нашла с кем судиться, чудачка. Обидно, это правда. Но что ж поделаешь? Света белого не переделаешь? Но что же мне делать? Дать тряпку твоему отцу, чтобы он завязал себе губу. Свинцовые примочки купи. Только это я и могу тебе посоветовать. Ну что же мне делать? Сделайся такой же графиней, как она. Тогда ты будешь иметь полное право судиться с ней. Полное право. Сделайся графиней, честное слово. Сделаться графиней? Но судья уже отвернулся и, больше ничего не сказав, ушел. Мы продолжали свой путь. Когда мы вошли в рощу, Илька повернулась ко мне. Лицо ее было искажено злой улыбкой. Сделайся графиней. Что с тобой, дочка? Сделайся графиней. Ради бога, что с тобой? Сядь. Мы посидим в тени, и ты успокоишься. Идем под эту вербу. Вот и ручей. Хочешь водиться? Вербы всегда растут у воды. Где есть вербы, там следует искать воду. Я поднял Ильку и посадил на траву. Внезапно раздался выстрел. Затрещали кусты, и мы увидели перед собой высокого, красивого человека с большой окладистой бородой и смуглым лицом. Я сразу узнал его. Кто это? Здравствуйте, граф Вунич и барон фон Зайниц. Рекомендую тебе, Илька, граф и барон вместе. Почему она плачет? Плачет, вероятно, потому что она женщина. Будь она мужчиной, она не плакала. Ну что с тобой, милая? Ну о чем ты плачешь? Кто тебя обидел, скажи мне, и я обижу его, сильно обижу. Ну, поведай мне свое горе. Я хочу помочь тебе. Я силен и все могу сделать. Ну, ну не плачь. Едва ли она скоро перестанет плакать. Нервы ее слабы, как ниточка на рубахе, которую носили 5 лет. Эх, нехорошо, Илька. Много слез прольешь, скоро пить захочешь. Ах, да, воды ей нужно дать. Вода здесь близко, я сейчас принесу. Каков барон? Нежен, вежлив, предупредителен. Можно подумать, что он и в самом деле такой добряк. Верим, Илька, но слегка. Он славный малый, но палец в рот ему нельзя класть. Откусит руку до самого локтя. Когда-то он был очень богат. Учился в Вене, жил в Париже. Промотал все деньги, а родовым имением завладел зять, банкир Пельцер. И вот, потеряв все, барон перекинул через плечо двустволку и пустился в странствие по окрестностям, выпивая много вина и уничтожая дичь. Где он живет, чем питается, никому неизвестно. А вот он и возвращается. Пей, девочка. Как тебя зовут? Илька. Илька. Ну, пей, пей, Илька. Ой, как я несчастна. Как я несчастна. Верю. Охотно верю. Я назвал бы тебя моей милой лгуньей, если бы ты сказал, что ты счастлива. Ну, пей еще и рассказывай. Кто тебя обидел? Обидели не меня, а моего отца. Вот как? Так ты за отца плачешь? Ну, какая же ты, однако, хорошая девочка. У тебя, старина, хорошая дочь? Редкость. Ну, все одно рассказывай. И за него я так же охотно заступлюсь, как и за тебя. Не заступитесь, барон. Почему? Потому что это невозможно. Я имел честь получить пощечину не от маленького человека, а от очень большого. Никакое ядро не в состоянии долететь до него. Да что за пустяки, для меня одинаково, кто бы не оскорбил. Моего отца оскорбила графиня Гольдауген. Она ударила его хлыстом по лицу. Так это была... женщина? Женщина, барон. И она рассекла тебе губу? Она. Она. Неужели ей это так и пройдет даром? О, боже мой, боже мой. Если эта обида останется безнаказанной, то я умру. Умру. Пусть тогда отец один играет. Пусть он тогда продаст мою арфу. Я солгал, моя милая. Я не так силен, как хвастал. Ничего я не могу для тебя сделать. Почему? Потому что она женщина. Не драться же мне с ней на дуэли. Дело скверное, моя милая, следует покориться. Нет, не могу я покориться. Откуда вы взяли, что я могу покориться? Твое бессилие заставит тебя покориться. Ты бессильна, потому что ты дочь нищего музыканта, а я бессилен, потому что она, черт ее побери, женщина. Я пойду в Будапешт или в Вену. Я найду суд. Не найдешь. Найду. Старик-судья сказал, что я буду иметь право судиться с ней, если я сделаю с такой же графиней. Ты, Илька, рассуждаешь так только потому, что ты не знаешь жизни. Хочешь, чтобы она улыбалась, сыпала тебе цветы и червонцы, да? Если так ты хочешь невозможного. Жизнь на земле, возможно, только невыносимая. Не хочешь этого? Проваливай на тот свет. Отрава всегда к твоим услугам. Отрава? Жизнь отвратительна. Но есть во вселенной одна стихия, примиряющая человека с жизнью. Эта стихия в моей бутылке. Выпей, Илька, сделай один глоток. Это хорошая водка. Да ну уже, выпей, чудачка, легче станет. Прошу, господа, вот закуска, ешьте и не церемоньтесь. Пей, старина, хорошая водка – наше спасение. Пьем за ее существование. Послушай, красавица, ты мне ужасно напоминаешь одну девочку, в которую я был влюблен в детстве. Да? Угу. Какую? Мне про нее каждый вечер рассказывала моя няня, и я воображал себе ее именно такой, как ты. Она жила в большом тюльпане и оттуда поглядывала на Божий мир. Ростом она была не больше твоего мизинца, Илька. Она ухаживала за цветами, обшивала бедных насекомых, выдавала замуж бабочек и женила сверчков. Она же лечила их, когда они заболевали. Словом, целью ее жизни было помогать слабым. Насекомые уважали и очень любили ее. Однажды к девочке в тюльпане явился тарантул с больными зубами. Девочка заговорила ему зубы, и у паука моментально исчез флюс. Он остался очень доволен и предложил ей стать его женой. Паук не любил ее, но хотел брать дань с насекомых, которым она оказала столько услуг. Ему нужны были деньги. «Нет, — сказала девочка, — я ни в коем случае не могу выйти за тебя замуж. Если ты не выйдешь за меня замуж, то я тебя убью вот этими самыми зубами». Вокруг девочки в тюльпане тесным кольцом собрались все, кому она сделала столько добра. Но паук все равно убил ее своими скверными зубами, потому что среди них он увидел не защитников, а только трусов. Эх, Илька, вот если бы к твоей рожице да прибавить презренного металла побольше, я бы, черт возьми, женился на тебе. Вышла бы за меня, Илька? Вышла бы. Женитьба должна дать мне не меньше 1 000 000 франков. Девочка в тюльпане, отчего у тебя нет 1 000 000? Будь у тебя 1 000 000, ты была бы моей графиней. Доставай, Илька, 1 000 000. А как его достать? Ну, достать 1 000 000 можно различными способами. Оставим этот разговор. Прошу вас, барон. Ну, хорошо. Благодарю вас, барон. Вы нас накормили, не позволите ли вы нам поиграть за это? Ну что ж, я лягу здесь на траву и буду с удовольствием слушать. Сделайте одолжение. У меня к тебе есть просьба, Илька. Возьми, милая моя, эти деньги и в первом попавшемся городе сними с себя фотографический портрет и пришли мне его. Я хочу почаще видеть девочку в тюльпане. Пришлешь? Пришлю. Ну и отлично. А теперь, друзья, я спать хочу. Прощайте. Илька, возьми на память этот золотой медальон. Возьми. Очень рад знакомству. Буду ждать портрет и женюсь, если достанешь миллион. Дай Бог вам счастья. Через неделю после встречи с бароном фон Зайнец в один из самых жарких полудней мы с Илькой сидели под навесом железнодорожной станции. Жар и духота стояли необыкновенные. На запасном пути стоял военный поезд. Зал первого класса был наполнен пьющими офицерами. В зале третьего класса гремел оркестр военной музыки, которая привлекла на станцию массу публики. Посмотри, какая хорошенькая цыганочка. Я и сам ее давно заметил. Очевидно, это бродячие музыканты. Говорят о тебе, Илька. Давай сыграем им что-нибудь. Денег дадут. Milagro! меня идея. Клянусь честью, идея. Господа, почему нам не пригласить эту красавицу к нам в поезд? Верно. Сомнений нет, идея прекрасная. Давайте приступим к делу. Послушай, птичка. Да, господин офицер. Мы хотим взять тебя с собой в поезд. Ты будешь нам петь и играть всю дорогу. Но, господин офицер... Мы дадим тебе за это много денег. Да, много денег. Ну, согласна? А куда вы едете? В Боснию, кажется. Мы сами хорошо не знаем. В Боснию? Нельзя. Мы не можем с вами ехать, господа офицеры. А тебя никто не спрашивает. Если хочешь, можешь оставаться. Ну, жаворонок мой, решай. Еду. Господа. Молчи, господа. Старик. Господин поручик, возьмите деньги. Съездите в магазин, купите ей новое платье, браслет, ботинки, ну и все, что можно купить для женского пола. Слушаюсь, господин капитан. А вас, милые музыканты, попрошу в вагон. Ты сумасшедший. Я хочу иметь миллион. Ты не получишь миллион, но честь потеряешь. Не бойся, мужчины не увидят и не услышат от меня ничего, кроме музыки. Я решила. Илька! Милый барон, вы меня, наверное, уже забыли. Этим письмом хочу напомнить вам о себе. Вы первый человек, который обошелся с нами по-человечески. И зато вы первый человек, о котором я буду вспоминать с наслаждением. Еще уведомляю вас, что я непременно буду иметь миллион. Прошу не забывать, что вы мне обещали. Я вас очень люблю. Карточку вышлю следующим письмом. Ваша Илька. Месяц спустя мы с Илькой бежали от полка и оказались здесь, в заведении мадам Бланшар. Илька сразу завоевала симпатии посетителей. Да, я хорошо помню ее первое выступление. Как она пела. Да, господин Домарен. Где ты там, Цвибуш? Цвибуш! Прошу прощения, господа. Мне пора идти на сцену. Идите, папаша Цвибуш. Желаю вам здоровья, господа. А как же мы узнаем конец этой увлекательной истории? Если она вас так заинтересовала, я могу вам досказать. Итак, мы остановились на первом выступлении Ильки. подобно, это только чудо. Мадам Бляншар, откуда вы взяли это сокровище? Да, действительно, это сокровище. Вы знаете, что эта венгерская девчонка требует с каждого за один миг любви? 100 000 франков. 100 000? Да. Это невинность. Черт побрал эти невинности с их невинными рожицами. Посмотрим, какой сумасшедший нас не сидит. Однако, господа, представление продолжается. Посмотрим, что еще новенького покажет нам мадам Бланшар. Прошло некоторое время. Я безумно влюбился в Ильку. Но, несмотря на все мои старания, мне не удавалось поговорить с ней наедине. Однажды мне неожиданно представился этот случай. Не помню почему, я оказался за кулисами. Мимо меня сновали люди, занятые своими делами. Здравствуй, Илька. Спасибо. Жду тебя с твоим миллионом. Не делай глупостей, будь умна и здорова. Поклон твоему 100 раз битому старому отцу, которому выдай из твоего большого миллиона 2-3 золотые монетки на пропивку. Твой жених барон фон Зайниц. Кто там? Это я, Домарен. Позвольте мне войти на минутку. Мне необходимо поговорить с вами. Ну что ж, заходите, Андре. Что вы хотите от меня? Я так давно мечтаю высказать вам то, что заполняет мою душу. Ведь вы, наверное, сами догадываетесь. Не нужно, не нужно этого, Андре. Я люблю вас, Илька, люблю. Нет, Андре, я не могу быть вашей. Не ходите за мной, не унижайтесь, все напрасно. Почему же? Почему? Во-первых, вы бедны. А я 1000 раз говорила вам, что стою 100 000. Есть у вас 100 000? В настоящую минуту у меня нет и 100 франков. Послушайте, Илька, ведь вы все лжете. Зачем вы так безжалостно клевещете на себя? А если я люблю другого? А этот другой знает, что вы его любите? И любит вас? Знает. И любит. Какой же он должен быть скотиной, чтобы допустить вас до театра жирной мадам Бланшар? Нет, нет, не броните его. Он не знает, что я в Париже. Посмотрите на этот медальон. Вы, наверное, заметили, что я всегда ношу его с собой. Это его подарок. Понимаю. И в нем его портрет. Не знаю. Несмотря на все мои усилия, мне до сих пор не удавалось его открыть. Позвольте, я попробую это сделать. Неужели открылся? Дайте, дайте скорее. Что такое? Графиня Гольдауген? Это ее лицо. А вот и надпись. Тереза любит тебя. Так вот. Как? Илька, что с вами? Почему вы так побледнели? Она любит его. Она смеет его любить. Илька, умоляю вас, успокойтесь. Опять она. И я все еще бессильно отомстить ей. О, она любит Артура. Нет. Нет, я больше не могу ждать. Андре, хорошо, я буду вас любить. Только исполните одну мою просьбу. Какую хотите? 1000 просьб, моя дорогая. Я не хотела до сих пор делать этого, но теперь вынуждена. Я выбираю вас своим мстителем. И она поведала мне о причине своей ненависти к графине Гольдауген. Я был в такой власти чар этой очаровательной девушки, что, не задумываясь, отправился на ее далекую родину с твердым намерением исполнить данные мне поручения. Графиня не оказалась дома. Мне сказали, что она на прогулке. Я отправился в лес и в небольшой рощице увидел привязанную лошадь. Недалеко от нее на траве сидела женщина, в которой я сразу узнал графиню Терезу. Рядом с ней сидел какой-то мужчина. Я слышал, как она называла его Артуром. Не знаю, что толкнуло меня, но я притаился за кустами и слушал весь их разговор. Ваше здоровье. Не пейте больше, Артур. Когда вы пьянеете, вы становитесь невыносимо грубым и дерзким. Да вы не сердитесь. Не теребите хлыста. А, как же это я раньше-то не вспомнил? Что такое? Почему вы изволили угостить хлыстом старого скрипача и обидеть мою девочку в тюльпане? Девочку в тюльпане? Старого скрипача? Что вы бормочете, фон Зайниц? Вы стали заговариваться. Пить не нужно. Драться не нужно, милостивая государыня. Может быть, эта история тронула меня только потому, что я сам оказался среди тех, которых бьют. И как бьют. Что случилось, Артур? Вы сердитесь? На кого? На подлецов, пельцеров. Вы знаете, что они со мной сделали? Несколько времени назад я получил конверт. Адрес был написан рукой пельцера, мужа моей сестры. В нем оказалось завещание матери, по которому все наше имущество отказывалось в мою пользу. Меня несколько удивила эта история, но я уже стал мечтать, что скоро стану вновь богатым и сильным человеком. Загорелся процесс. Что же дальше? О, дальше? Завещание, которое они мне прислали, оказалось фальшивым, как женщина. Оно подложное, и теперь меня будут судить. Они сделали подлог, а я буду под судом. Черт возьми, барон фон Зайниц подделал завещание. Каково, а? Ваше здоровье. Артур, прошу вас, не пейте больше. Прощайте. Пойду читать законы. Барону фон Зайниц предстоит идти на судебное заседание. Ушел. Нас не любят. Не будем просить милостыни. Вскочив на лошадь, она хотела помчаться к опушке леса, но я остановил ее. На минуту! Что вам угодно, сударь? Отпустите повода моей лошади. Вы так же жестоки, как и прекрасны, но ничто не должно оставаться безнаказанным. Помните старика-музыканта и его дочь. Пусть будет так. Я исполнил данное мне поручение и поспешил за наградой. Но Ильку я больше так и не увидел. Все, что с ней произошло дальше, я узнал от мадам Бланшар и папаши Цвибуш. Ты испарчу, кот, эдь, бигль, голом, бомол, лаги, дэшэ, останься с нами. Гарсон, еще шампанского. Илька, когда же ты станешь моей? Никогда. Илька будет принадлежать мне. Уж не стали ли вы обладателем 100 000 франков? Да, да, вот они. Бери, Илька. Настала пора заплатить за 100 000. Пойдем домой, Илька. Даю 120 000. И я тоже даю 120 000. И я согласен. Ты сумасшедший. Я пойдем домой. Хочу иметь миллион. Если у меня не будет миллиона, я умру. И не получишь миллион, сумасшедший. Но честь потеряешь. Не бойся, папа Цвибуш. Я уже тебе когда-то сказала, что мужчины не увидят и не услышат от меня ничего, кроме музыки. Илька. Я должна иметь миллион. Кто же, господа? Бросить жребий! Хорошо, бросим жребий. Согласны, господа? Хорошо, согласны. Итак, господа, господа, пишем билетики. Тот, которому попадется билет с именем Ильки, тот получает Ильку. Цвибуш, пиши билеты. Оставьте, господа, пиши. Кладите, господа, на стол деньги. Поскольку нам класть? Сколько нас? 8. 120 деленное на 8 будет... О, нет. Каждый кладите по 120 000. По 120 000. Вы плохо знаете арифметику, моя дорогая? Или вы шутите? По 120 тысяч. Это называется шулерничеством. Пользоваться тем, что у нас дураков, пьяных ослов, взбудоражена кровь. Я не дам ни одного сантима. Я не требую. Папа Цвибуш, спрячь на память билетики. Музыканты, прощальную. Пять часов утра первый попавшийся навстречу официант вынимал из шляпы квадратик. Когда взяты были все квадраты и развернуты, из всех мужских грудей вырвался смех. Этот смех был смехом отчаяния, смехом над безумством и сумасшествием судьбы. Билет с именем Илька попался старому лионскому фабриканту Марку Лувреру. Луврер положил свои 120 тысяч шутя и мог бы довольствоваться одним только поцелуем. И Илька имела миллион. На другой же день она исчезла. Она уехала на родину, к Артуру. Они встретились в отеле Большого Якоря. Артур захохотал, когда увидел Ильку. Как изящно она была одета, и как не похожа на ту пивунью, которую он когда-то встретил в лесу, всю в слезах. На другой день фон Зайниц и Илька были у мэра. Илька сделала с баронессой фон Зайниц 2 июня в 9:30 утра. В 2 часа того же дня Артур фон Зайниц был лишен баронского достоинства. Присяжные заседатели нашли его виновным в совершении подложного завещания. Пельцеры достигли своей цели. Но для Ильки испытания этим не кончились. На следующий день в городском клубе на благотворительном балу произошел последний эпизод этой грустной истории. Смотрите-ка, бывший барон фон Зайниц тоже приехал со своей цыганской баронессой. Хорошая пара. Барон без баронства. Баронесса без барона. Повенчайся они несколькими часами позже, она была бы теперь только бюргерша Зайниц. Я боюсь, что тут скандал будет. Тереза Гульдауген тоже на балу. Говорят, что эта цыганка-баронесса собирается за что-то ей мстить. А где Тереза? Вон там, торгует лотерейными билетами. Смотрите, к ней подходит эта цыганка. Пойдемте поближе. Баронесса фон Зайниц хочет взять билет. Я хочу пожертвовать вот этот золотой медальон. Мне подарил его мой муж. Портрет мой поцарапан булавкой. Наивная девочка, вы думаете, что вы торжествуете победу? Обратитесь с этой вещью к администрации клуба. Наше дело только продавать билет. Графиня. Пардон. Баронесса. Да. А мы ведь ее еще не поздравили. Позвольте мне пройти. Ура! Баронесса фон Зайниц, супруга разжалованного мошенника. Артур! Ваш муж, разжалованный барон, далеко. Артур! Он уже пьян, лежит в саду под кустом. Артур! Давайте же поздравим нашу новую баронессу! Шампанского! Ловко угодила ей пьянка! А где-то вы научились так метко стрелять пробками! Ну-ка, попробуем еще раз! Отойдите! Потеряла сознание. Дайте сюда флакон. Как вы себя чувствуете? Ах, опять вы, графиня. Ох, как я вас ненавижу. Вы мой злейший враг. Ты еще сердишься на меня, Илька. Ну, прости меня, я виновата. Ты меня победила дважды. Ты видишь эту красную полосу на моем лице? Демарен. Да. И теперь Артур. У меня ничего не осталось. Илька, простите меня. Дайте мне воды. Сейчас я принесу. Победила. Но зачем мне теперь эта победа? Это ненужная победа. Артур сказал, хочешь невыносимой жизни. Живи. Не хочешь, проваливай на тот свет. Отрава всегда к твоим услугам. Отрава. Вот он, мой маленький друг, флакон морфия. Теперь я угощу себя им за то, что так близко принимала к сердцу оскорбления, которые наносили мне люди. Вот и все. Мне не жалко моей жизни. Нет, не жалко. Жаль только оставить папу Цвибуша. Только его одного. Прости меня, папа Цвибуш.